Модный универмаг «Твилла Розы» находился на углу 11-й авеню и 57-й стрит, рядом со стоянкой мусоровозов. Запах там стоял такой, что по сравнению с ним даже кокон Пака стал казаться источником благоухания. Отправляясь в универмаг «Твилла Розы», бабушка оставила в гостинице записку для Свинсона и Бесс. Им предлагалось тоже прийти в магазин «Феи». Они прибыли туда вскоре после гримов и мотылька, хотя были так увлечены разговором, что почти не обратили внимания на наших друзей, поджидавших их, греясь на вечернем солнышке. Бабушка отозвала парочку в сторону и пересказала предостережение Оза. Бес как будто струхнула, но Свинсон только улыбнулся и напомнил бабушке Рельде, что вполне может постоять за себя и за Бес, если возникнет такая надобность. Пока взрослые беседовали, Сабрина разглядывала платье в витрине. Ее вывод был такой: этот Твилла Роза не очень смыслит в том, что значит само слово «мода». Платья были такие мятые и кричащие, что даже манекены, выреженные в это тряпье, выглядели пристыженно. «В чем разница между просто феей и феей крестной?» — спросила у мотылька Дафна. Крошка-фея презрительно хмыкнула. «Где такой невежде, как ты, знать разницу? Эльфы-гангстеры и феи крестные — низкие существа. Им, в отличие от чистокровных эльфов и фей, для совершения волшебства нужны волшебные палочки. Они рождаются уже взрослыми, некоторые сразу стариками. Они могут быть ужасно уродливыми, с седыми космами и морщинистыми лицами. «Наверное, от вас требуется большая выдержка, чтобы их терпеть», — сказала бабушка Рельда, слышавшая только конец тирады мотылька. «Еще бы!» — простодушно согласилась фея-мотылек. «В общем, мы эту Твилла Розу совсем не знаем», — сказал Свинсон, привычно подтягивая штаны. «Но если паутинка прячется у нее, она может быть очень опасной. Будьте осторожны и глядите в оба!» Вход в магазин загораживал огромный оранжевый кот. Бабушка шикнула на него, и тот, мяукнув, прыгнул в старый холодильник, выставленный кем-то на тротуар. В магазине они увидели висевшие рядами блестящие бальные платья с пышными рукавами, в складочках и кружавчиках, а также полки с туфлями самых немыслимых расцветок и сумками самых невероятных форм. Из задней комнаты к посетителям вышла толстушка. На ее круглой, как шар, голове высилась прическа в виде синего пчелиного улья. Брови у хозяйки магазина были нарисованные, щеки и губы алели, как в лихорадке. На ней было небесно-голубое атласное платье. Можно было подумать, что она оделась к выпускному балу старшеклассников. Безвкусный ансамбль завершал усеянный блесками пояс. «Добро пожаловать в модный универмаг Твилла Розы. Чем могу быть вам полезна?» — пропела женщина. «У нас скидка на весенние платья и обувь. Лучше начинать заранее готовиться к предстоящему сезону. Учтите, здесь все вещи — оригинальные изделия марки Твилла Роза. Я сама создаю все модели». «Вы и есть Твилла Роза?» — спросила ее бабушка. «Другой такой нет. Вы могли любоваться моими моделями на подиумах Милана, Парижа и города Кантон, штат Огайо». «Нас прислал волшебник Оз», — приступила к делу Дафна. «Мы ищем эльфа-паутинку», — уточнила бабушка Рельда. Глаза Твилла Розы стали круглыми. «Неужели? Надо же! А я вас не узнала! Семейка Грим!» Эти слова она произнесла громче, чем требовалось. «Я так рада, что никто из вас, Гриммов, не пострадал в этой свалке в золотом яйце! Какой ужас! Какой ужас! Ужасно рада познакомиться с Гриммами! Ужасно рада!» «Мы знаем, что он прячется где-то здесь», — сказала Сабрина. Было ясно, что женщина пытается предупредить паутинку об их появлении. «Не пойму, о чем это вы, Гриммы, толкуете? Я шью одежду, только и всего. У меня прилив вдохновения. Вам повезло, я дарю вам лучшие изделия марки Твилороза. Разве не чудесно?» Твилороза извлекла из складок платья волшебную палочку и взмахнула ею. Раздалась громкая «бам!». Сабрина обнаружила на себе пышное леопардовое платье и такие же туфли. Остальные тоже оказались переодетыми. На Дафне было радужное платье для канкана, на бабушке Рельде розовое одеяние и шляпа с небывало широкими полями, на мотыльке и на бес спортивные костюмы, увешанные колокольчиками. Их лица были так густо накрашены, будто макияж делали при помощи малярного пульверизатора. На бедняге Свинсоне топорщился синий смокинг, на голове торчал цилиндр. Даже кокон Пака был теперь оформлен иначе. Ленточки стали другого цвета. Твилороза зааплодировала самой себе. «Какая я молодец! Все вы теперь украшения Нью-Йорка!» «У нас нет времени на такую чепуху, презренная!» — выпалила фея Мотылек. «Вам не по душе эти ансамбли? Может быть, что-то попрактичнее? Нет ничего проще!» Твилороза снова взмахнула своей волшебной палочкой. И на посетительницах вместо прежних платьев запестрели еще более возмутительные наряды. Теперь на каждой было длинное вечернее платье, дополненное полицейской бляхой, парой наручников и дубинкой. Свинсон оказался в черно-белой тюремной робе, его левая нога была закована в цепь с гирей. Глядя на нее, он заскрежетал зубами. «Гениально!» — Твилороза покачала головой. «Надо только поправить макияж!» Снова в ход пошла волшебная палочка. Сабрина посмотрела на себя в зеркало и в отражении увидела странную особу, похожую на космическую гейшу, сильно нарумяненную, с серебряной помадой на губах. «Бам!» У нее, как у вампира, выросли клыки. На голове появилась тюбетейка с пропеллером. Бам! В руках у Сабрины появился игрушечный пудель с бриллиантовым ошейником. Под глазами заолели фонари, зубы почернели. «Или дело в обуви», — задумчиво проговорила Твилороза. Фея-мотылек возмущенно погрозила Твилорозе пальчиком. «Я фея и придворная! На иерархической лестнице я стою выше тебя. Если этот несносный показ мод завершен, то...» «Несносный!» — вскричала Твилороза. Не успели они и глазом моргнуть, как оказались закованы с головы до ног толстыми стальными цепями. «Хоть славные Золушкины времена и прошли давным-давно, я не стала бы называть мою работу несносной». «Погодите-ка!» — догадалась Дафна. «Вы же фея крестная Золушки!» «Да, именно благодаря Золушке я превратилась в идола современной моды. После того платья все принцессы на свете, до самого Тимбукту, готовы были убить любого за мои модели. Жаль только, что те замечательные деньки давно позади», — грустно заключила она. «Хватит!» — взвизгнула фея-мотылек, избавляясь от своих цепей. «Из-за твоей болтовни!» Мы зря теряем время. Если ты не скажешь нам, где паутинка, то я...» «Не надо угроз, принцесса!» — раздался голос из-за занавесок в глубине магазина. Занавески раздвинулись. Показался эльф-паутинка собственной персоной. «Убийца!» — крикнула фея-мотылек. «Вы заблуждаетесь!» — промолвил паутинка. «Я никого не убивал! Мы знаем, что это ты!» — сказала Сабрина. — Так сказал сам Оберон. — Я не виновен, — повторил паутинка, но уже не так уверенно. Тут раздался оглушительный грохот, и дверь магазина сорвала с петель. В проеме выросли толстяк Тони и чокнутый Бобби, сжимавшие в своих страшных лапищах волшебные палочки. — Как вы нас нашли? — простонала бес. Громилы не обратили на нее внимания, их взгляды были прикованы к Свинсону. «Зря ты связался с моей девчонкой!» — прохрипел толстяк Тони, входя вместе с напарником в магазин. «Что ж, теперь нам придется разобраться с тобой, так как было принято в старину, в волшебном царстве!» Толстяк Тони взмахнул волшебной палочкой, и заряд раскаленной энергии ракетой устремился в наших друзей.